Глава третья. Лучше. Поболтал и опять болтать. Вечная мастурбация без удовлетворения. Сижу на кресле, а пациент качается на кресле, как бычок. Ждет, что когда же я решу его проблему, и он упадет. Проблема всем известная. Типичный невроз. Когда ты хочешь, но не можешь. Вот это «не можешь»? И есть проблема. И как только от этого слова клиент избавляется, то что происходит? Преображение. Его жизнь меняется до неузнаваемости. Он встречается с той женщиной, о которой мечтал. В данном случае он хотел видеть у себя в постели стриптизершу. Хочет устроиться на работу, от которой он получит увеличение количества серотонина в мозге, а не его упадок. Без разницы, кем вы являетесь. Смысл в другом. Кайф не вечен. Клиент и я умрем, и нас не спасет никакое религиозное течение от участи смертного. Но преображение я вам гарантирую. Для этого, мне думается, обязательно стоит попытаться очистить свою жизнь от мусора. И этот мусор – это мечты клиента. Теперь имеет значение только цель и путь к цели. И так лучше все по порядку. Клиент ушел, а я взял свой пиджак и накинул на правое плечо. Пусть вы еще не знаете, кто вы такой, но однозначно я брутальный психолог. Стиляга по имени и отчеству Михаил Игоревич. Мне не нужна красивая жизнь. Я требую от себя иного, постижения дзена, когда твои слова пусты и ощущение легкости внутри своего сознания. Это ощущение легкости чувствовала моя секретарша, которая подмигнула мне глазом, когда я шел к лифту. Нисколько не хотелось оставаться на вершине успеха на 80-м этаже Москва-Сити. Только презрение к успеху и личностям, которые стремятся достичь заветное место под солнцем. Открылась дверь лифта, и на первом этаже ожидала толпа репортеров, которые выискивали не меня, а миллиардера по имени Рокс. Тот еще урод, но ему поклонялась вся богема России. Урод потому, что обокрал свою деревню до нитки и превратил ее в полигон добычи нефти. Мог бы же озолотить простых людей, но он не обязан. Еще как обязан, но не поймет тот, у кого нет совести. Совесть — понятие относительное и зыбкое, но во все эти бредовые рассуждения я не верю. Я лишь готов сделать вашу жизнь лучше при условии, если вы хотите ее поменять. Потому что я ас в своем деле, как вы понимаете. Некоторые меня называют специалистом по достижению успеха. В профессиональных кругах и за его пределами еще меня называют лучшие. Никто из них не прав. Я тот, кто просто превращает вашу жизнь в сказку, но вы не встретите меня на золотых вечеринках и страница глянцевого журнала. Вы обнаружите меня только в моем кабинете, если вы хотите изменить свою жизнь. Но хотите ли вы изменить свою жизнь? Может, так и задумано, что вы не хотели менять свою жизнь? Может, этот расклад устраивает успешных людей, иначе они не будут успешными? Вот главные вопросы в вашей жизни, – на которое я отвечу, потому что я знаю, о чем говорю, ибо я лучший, не забывайте. Сперва я напишу список моих правил, которые прекрасно знают мои клиенты. Приступим. Первый пункт. В жизни главное только одна вещь. Это ваша цель, а остальное второстепенно. Второй пункт. Вы используете только те средства, которые приведут вас к выполнению поставленной цели. Третий пункт. Вы навсегда забываете такие слова, как не могу, устал, невозможно и мне не повезло. Во-первых, ленивых не бывает, есть только оправдание. Во-вторых, вы способны работать максимально возможное количество часов в день, чтобы выжить. В-третьих, возможно абсолютно все, и даже то, что вы повстречаете на улице трицераптора. В-четвертых, вам повезло уже по факту рождения. Четвертый пункт. Все цели без исключения достижимы. Вам мешает только одно – это ваше бездействие. Пятый пункт. Когда вы достигли успеха, то переходите к исполнению другой цели. И так до самой смерти. Лучше жалеть о том, что не успели доделать, чем о том, что так и не успели сделать. Поэтому винить можно только себя, потому что вы ответственны за свою жизнь и никто другой. Теперь я расскажу о предыдущем клиенте, который добился успеха благодаря мне. Клиент попался, прямо скажем, нестандартный, со стандартным неврозом, с элементами социофобии и ипохондрии. Каждый сеанс он приходил с опасениями, что у него случится инфаркт, и что люди как-то смотрели на него по-злому, замышляя против него заговор. Ну, иногда поэтому можно спутать тревогу с паранойей. Итак, так сказать, об анамнезе вы уже в курсе. Теперь более детально, кто он такой и зачем я ему понадобился. Он был мировой звездой по бегу по стометровке, и о нем, само собой, знал Усейн Болтон. Имя его Алексей Ерохин. Однако все бы ничего, да наша звезда зазналась. Можно сказать, и что, болезнь королей, ничего нового. Но постепенно его успех превратился в кошмар. От него ушла жена, потому что не пропускал почти каждую юбку. Стал сексоголиком. Потом наркотики, в основном кокаин. Затем с ним разорвали все рекламные контракты из-за нового образа жизни. В итоге он оказался на улице с проблемами, зависимостью и призрачным будущим. Что ж, пришлось спасать человека. Однако, как достичь данной цели? Вернуть человеческий облик не проблема, а вот закрепить отвращение к прежней жизни с зависимостью – это невероятно сложная задача. Тогда что я придумал? Я повел его в страшное место, где люди с зависимостью находились на последней стадии болезни. Своеобразный больничный наркопритон, где почти никого уже нельзя вылечить. Помню, как он же все-таки ужаснулся от увиденного, что готов был слушать часами все мои установки. Спустя время он передал мне шоколадный торт с запиской. «Благодарю Бога за то, что послал мне вас. С удовольствием принял подарок. Я все-таки сладкая пьяница. У всех есть зависимость, но важна степень зависимости, потому что она может мешать жизни. Больше Ерохина ничего не беспокоило, но я задумался. Ведь иногда наши мечты могут вести нас к погибели, если не знать предела. После данного случая я шел по Софийской набережной и смотрел на здания Москвы. Мне казалось, что я на самом верху, но ты находишься на дне на самом деле. И это не зависит от того, окружает ли тебя роскошь или вокруг тебя нищета. Можно быть нищим и одновременно богатым. Вот в чем парадокс жизни. И самое интересное то, что не стоит мыслить, что я царь горы, ибо сразу же Москва своей историей напомнит о том, сколько королей было погребено на ее руках. Да, мы смертны, и для смерти особого значения нет, кем вы являетесь в обществе. Ей все равно, перед ней все равны, никто не выше и не ниже. Каждый преклонит перед ней колено, и я тоже. Вообще странно кем-то себя мнить. Кто я на самом деле? Никто. Просто пыль, которую по земле разбросает ветер. И необходимо понимать, что любой клиент не хуже меня и не выше. Он просто человек, который хочет верить, что его жизнь что-то значит. Так ли это? Может, пустое пространство не может наполниться? Вот ответ на мой вопрос, который я нашел в Тибете, когда решил попутешествовать в мир, скрытый от глаз. На Тибет не смотрят, а просят у него обрести зрение. Теперь я вижу другой Тибет, настоящий, незасоренный, светлый и вдохновляющий на поступок, который изменит не только твою жизнь и жизнь вокруг Тибета, но не внутри него, потому что внутри него он наполнен гармонией и процветанием. Помню, как утром монах дует в трубу, призывая продолжать работу над собой. Мне хотелось спать на своей постели и смотреть в окно на небо, где летела комета мимо нашей планеты. Сколько еще пролетит небесных тел мимо нас? Много, но только одно тело поставит точку в нашей истории. И самое главное в тот момент то, что ты успел сделать. Главнее всего — это достигнуть цели. Моя цель — это дзен. Я встаю с кровати и умываюсь в ванной, чтобы достичь дзена. Я завтракаю и иду на работу, чтобы достигнуть дзена. Я целую женщину и занимаюсь с ней любовью, чтобы достигнуть дзена. Я последний раз делаю вдох, чтобы достигнуть дзена. Вся моя жизнь — это моя цель, ни больше, ни меньше. И когда твой наставник указывает на дверь, то ты понимаешь, что достиг дзена. И ты живешь не ради себя в тот момент, а ради других клиентов, потому что ты лучший. Ты достиг дзена. Вот я зашел в кафе и заказал тортик, птичье молоко и кофе-латте. Когда появилось желание передохнуть перед дальнейшим путешествием с известной для меня и уже для вас целью. В этот момент я ищу взглядом женщину на одну ночь. Я подхожу к ней со своей визиткой и касаюсь пальцами своей шляпы. Прощаясь и одновременно приглашая идти со мной на мою квартиру в центре Москвы около храма Христа Спасителя. В большинстве случаев та самая женщина принимает приглашение. Затем мы занимаемся жестким, страстным, бескомпромиссным и безумным сексом. Сексом, который называется «Меня мало волнует, чего ты хочешь, ибо я знаю лучше о том, чего ты хочешь. Она моя, а я ее, так сказать, демократическая автократия в постели. Однако так заканчивается мой день, но перед самым сном я задаю себе вопрос, достиг ли я своей цели. Обычно ответ отрицательный, но иногда я опрометчиво и самонадеянно говорю себе, что просветлился. И в этом главная западня. Но при всем при этом я не рассказал о том, как начинается мой день. Я включаю фильм «Борг против Макенроя». После просмотра я готовлю себе завтрак из овощей, яичницы и куриной котлеты. Принимаю холодный душ и иду на беговую дорожку. После часового бега мне звонят клиенты, чтобы оповестить меня об отказе или возможном приеме. Потом терапия нескольких клиентов в день, и снова кафе и секс с ночной бабочкой. И так вечный цикл продолжался бы вечно, если бы я не осознал, что меня не существует. Я лишь игрушка в руках судьбы. О моей судьбе рассказала знакомая ведьма, и она решила мне помочь изменить ее, чтобы я увидел истинный Тибет за гранью реальности, чтобы изменить вашу реальность тоже. И как же я работаю? Мой подход покажется трудным для понимания, но легким для решения любых проблем. Я договорился с ведьмой, что помогу ей изменить мир, в обмен на то, чтобы стать лучшим в своем деле. Я излечиваю своих клиентов, а клиенты, сами того не подозревая, становятся теми, как хотела бы их видеть ведьма. И шаг за шагом, таким способом мир изменился. А она, как императрица, села на трон своего нового царства, где правит целую вечность. Вот так я стал лучшим и одновременно инструментом власти в руках Ваксы, имя ведьмы. Но все гораздо хуже. Нет больше никакой Ваксы, я уже не психолог, который спасает мир от себя. Мира тоже больше нет. Есть только сожаление, с которым я живу, пока мой старый дом не истлеет и не сольется с прибрежным серым песком. Я умираю вместе с этим домом, потому что мое проклятие за свой успех связано с моим проклятым домом, в который приходят проклятые души, чтобы я их излечил и привел к трону ведьмы. Мы прокляты, поэтому я никогда вас не пойму, а вы меня. Вы даже не заметите, как старая деревянная крыша иссушится, как разодранные стены обрушатся, как окна потемнеют, и я ослепну от вечной темноты. Но снова и снова разрушенный дом вместе с моим телом внутри него будет восстанавливаться и снова разрушаться. Ведь быть лучшим — это не значит, что ты попадешь в рай, а ад не будет казаться раем. Это значит вечный ад. Как отличить рай от ада? Только один способ — быть лучшим в аду.